сосредоточившись, да простит ее Ая, над тем, чтобы ее победа выглядела как можно более эффектной, Вайс следом создала вокруг парня множество глифов. И когда Кау прекратил свою игру, чтобы отдышаться после того, как ему удалось отбросить от себя падавшие обломки стены, Шни атаковала. Разразившись смертельным шквалом, она прыгала от глифа к глифу по непредсказуемой траектории, каждым своим броском поражая Каула прямыми выпадами рапирой, который оказался едва ли не беззащитным в ближнем бою, но определенно стойким. На секунду прервавшись, Вайс сбросила взгляд на табло, на котором высвечивались показатели ауры участников, про себя удовлетворенно отметив, что нанесла урона всего на 1/3, так как с таким соперником могла покрасоваться перед публикой подольше. Она возобновила свои действия. Не успевший прийти в себя Кауглифом под ним оказался подброшен в воздух, где его настигла Вайс и широким взмахом рапира отбросила на другую локацию. Тем временем Пира сцепилась с Неон, отражая все удары, которыми скоростная девушка старалась ее достать со всех сторон. Отбив нунчаки щитом, Ника совершила сальто назад, взмахнув копьем и отогнав от себя соперницу. Следом она, в полете ударив копьем о щит, избавилась от повторного оледенения и, приземлившись и переключившись на винтовку, открыла огонь. Кэт не сумела полностью избежать всех выстрелов, произведенных практически в упор. Панически взмахнув руками, она опасно пошатнулась, когда одна из пуль угодила в колеса роликов. «Не теряй ритм, не теряй ритм», — пробормотала она себе под нос, устремившись прочь от соперницы. Расслышав эту фразу, Ника прищурилась, бросившись следом за ней. Не сбавляя скорость, Неон сиганула с крыши, как и Пира секундами позже. В отличие от соперницы, имея дистанционное оружие, Никас в полете начала стрелять. Приземлившись на обломок стены и съехав по нему вниз на дорогу, Кэт устремилась дальше, продолжая сосредоточенно проговаривать свою фразу. Зацепившись за выступ, Пира подкинула себя вверх и прицельно выстрелила по ногам, заставив соперницу только ускориться. Словно охотница, она продолжила следовать по верхним уровням запаниковавшей добычей, изредка подгоняя и ожидая своего шанса. Таковой наступил, когда Неон вырвалась из городской черты, резко завернув и покатившись вдоль границы с другой местностью. Этим моментом воспользовалась Никас, в очередной раз подпрыгнув, чтобы метнуть свое трансформированное оружие. Кэт заметила запущенное сбоку в нее копье, изменив траекторию своего движения, чтобы не встретиться с ним. Но Пира также скорректировала полет Майла своим проявлением. Копье вонзилось прямо перед Неон, разбив дорогу и отбросив вскрикнувшую от подобной неожиданности девушку. «Кхе, кхе!» Откашлившись и болезненно потирая спину, на которую упала, Кэт медленно поднялась, завязнув и едва не упав. «Да ладно!» Осмотревшись и осознав себя на другой части арены с песчаной местностью, она удрученно опустила руки. «Ты же не собираешься позволить мне выбраться обратно?» — с надеждой обратилась к приземлившейся рядом на дорогу Никас. Та, возвратив копье, отрицательно покачала головой. «Если ты собираешься стать настоящей охотницей, должна сама научиться преодолевать свои слабости или технические недостатки», — кивнула на ролики, завязнувшие в песке. «В школе Атласа таких проблем не было», — грустно проговорила Неон. «Можешь попробовать проложить для себя ледяную дорожку своим оружием», — дружелюбно предложила Пира. Взбодрившись после этих слов, Кэт воодушевленно последовала совету. Параллельно этому ее напарник, Флинт, также осознал себя на другой локации, будучи брошенным в нее и мягко приземлившимся благодаря звуковой волне, созданной под собой. Откашлившись от поднятого им пепла, Каула смотрел местность с вулканической почвой и скалами, имитирующими воронку спящего вулкана. «Признаю, что-то все же ты умеешь», — сказал он Вайс, которая последовала за ним, ступив на пепельную землю. Закатив глаза, Шни переключила барабан с прахом на рукоятке и вихревым торнадо встретила дистанционную атаку парня. Волны ветра и звука столкнулись вместе, взметнув облака пепла, погрузив местность в непроглядную тьму. «А, кха!» — при неудачном вздохе после продолжительной игры Флинт принялся откашливаться, когда в горло попали частички пепла. Со своей же стороны Вайс, крутанув барабан обратно на белую метку, направила лезвие рапиры перед собой, коснувшись его пальцами другой руки и сосредоточившись. Зрители арены могли наблюдать, как следом за развеявшимся облаком пепла со стороны Шни пошел снег. Каул, прочистив горло, настороженно уставился на многочисленные глифы, образовавшиеся вокруг них, приготовившись отразить атаку с одной из сторон, как до этого, но в этот раз Вайс решила действовать иначе. Проведя пальцами по лезвию, наследница взмахнула рапирой, полностью расходуя свои запасы голубого праха. Следуя ее движению, поднялся ледяной вихрь, благодаря многочисленным глифам ускорившись и обратившись в снежную бурю, центром которой оказался Флинт. Напряженно всматриваясь вперед, Коул заметил мелькнувший на мгновение силуэт Вайс прежде, чем тот скрылся, заменившись ледяным осколком, врезавшимся в плечо парня. Флинт поднес трубу к губам, но тут же получил снаряд в ногу, пошатнувшись. Ощутив аналогичный, попавший в спину, он с раздраженным рычанием применил другой навык своего проявления, скрытый до этого. Разделившись на четыре части, клонов, парень стал квартетом, участники которого отличались разве что цветовыми полосками на костюмах в соответствии с типом используемого праха. После чего они все заиграли как один. Звуковые волны, наделенные различными типами праха, вклинились в воздушный поток. Ледяная буря обратилась разноцветным шквалом, огненным, ледяным, электрическим и водным. «И это все, что ты можешь показать?» Закончив свою игру, спросил Флинт, наслаждаясь игрой красок перед ним. «Ты кое-что забыл», — раздался голос Вайс со спины. Резко обернувшись, парень мог ясно разглядеть ее слегка подпаленную фигуру, когда она выпрыгнула из вихревого потока. «Да, и что же, я была той, кто создала бурю», — сосредоточенно сказала она. С этими словами Шни взмахнула рапирой вверх, чтобы затем резко опустить ее вниз. Повинуясь ей, вихрь закрыл верх ока новообразованного шторма и обрушился вниз. Гримм, с широко раскрытыми глазами глядя на переплетение стихий, к которому сам приложил руку, успел произнести Коул прежде, чем оказался сметен разноцветным шквалом. Вайс же, воспользовавшись глифом, успела выбросить себя из бури, напоследок выбросив все свои капсулы с прахом. Приземлившись на пепельную землю, она отступила еще дальше, чтобы избежать последующего подрыва, прогремевшего на всю арену и даже дальше, как после сообщили из города. Чуть ранее не он сумела перебраться на ту же местность по самолично созданной ледяной тропинке по песку. Она пыталась избежать своей преследовательницы, которая продолжала подгонять ее ленивыми выстрелами, и объединиться с напарником, но оказалась сметена с роликов ударной волной в момент взрыва. «Чит это!» — с открытым ртом и широко раскрытыми глазами пролепетала Кэт, даже не обратив внимания на то, что врезалась в скалу и съехала вниз кверху ногами. Флинт, перевернувшись и поднявшись на ролики, она поспешила к напарнику, объезжая ледяные и каменистые образования вместе с лужами и ручейками. Коул оказался в эпицентре подобного пейзажа, с трудом удерживаясь на ногах и пошатываясь. Несмотря на все произошедшее, у него еще оставалась аура, чтобы не быть признанным проигравшим. Хотя и совсем немного, как отметила Вайс, бросив взгляд на табло. Переглянувшись с подошедшей к ней Перой и кивнув друг другу, Шни выступила вперед с намерением завершить этот этап. Флинт с Неон, с трудом подъехавшие к нему по неровной поверхности, одновременно подняли свои головы, ощутив приток холода. Они молчаливо наблюдали за тем, как буквально из воздуха материализовался огромный белоснежный меч, зависнув прямо над ними, впав в прострацию, осознавая, что никак не успеют от него уйти. Но широкий клинок так и не был опущен на них из-за опасений того, что остатки аур соперников подобного не выдержат. Вайс лишь хотела произвести впечатление, ну и про себя признавала, что попытки парня задеть ее частично удались. Осознавали опасность для студентов и преподавателей, которые объявили победителями Перус Вайс, несмотря на то, что показатели Кауласкет так и не достигли красной зоны. Удостоверившись в самочувствии побежденных и дождавшись их вялых ответов, Шни доброжелательно кивнула им, после чего начала уходить с арены вместе с Никас. «Полагаю, цели своей ты достигла», наблюдая за реакцией из трибун, высказалась Пира, добавив с хитринкой во взгляде, хотя и повелась на эмоциях. «Совершенно не понимаю, о чем ты», с приподнятым настроением ответила Шни, с искренней улыбкой махая толпе, отвечавшей ей радостным шумом. Никас не стала ее одергивать или напоминать о последствиях, с которыми та столкнется вскоре. Поднявшись в сектор их команд на трибуне, она просто отошла в сторону и вместе с остальными насладилась представлением. Когда улыбка Вайс мгновенно увяла, стоило ей столкнуться с нечитаемым взглядом Ай. «Может, я перестаралась», словно нашкодивший ребенок со стыдливо опущенным взглядом, стоявший перед взрослым, призналась она. За время краткого перерыва я так ничего и не сказала, никак не прокомментировала прошедший бой, как надеялась и чуточку опасалась Шни. Тинна просто не видела в этом смысла, так как понимала, что Вайс и сама прекрасно осознавала недочеты, совершенные ею под влиянием эмоций. Шни смиренно ожидала хотя бы пары слов порицания от нее за свое эгоистичное желание выделиться. Но Эя, напротив, зная о конечной цели, поддерживала методы, хотя и не высказывала этого вслух, непроизвольно заставляя наследницу нервничать. Тем временем бардак, устроенный соперниками и в частности Вайс, убрали с арены, и на табло отобразились следующие участники парных боев. Блейк с Янг против Сана с Нептуном. А вот и наш звездный час показать себя еще раз, довольно проговорила Сиалонг, поднявшись с места. Готова зажечь повторно? Спросила у Блейк. Белладонна, поравнявшись с ней, сосредоточенно кивнула на фоне подбадривающих выкриков Норы. Не волнуйся, принцесса, твоего поклонника постараемся не сильно покалечить, весело обратилась Янг к Вайс. Шни молча закатила глаза, так как знала, что попытки разубедить Сиалонг в том, что между ней и парнем никакой связи уже не было, бессмысленны и заранее обречены на провал. Она подозревала, что Янг самой это прекрасно известно, и она продолжала вести подобную тему просто ради забавы. «Да ладно, не смотри на меня так», — подняла ладони вверх Сиалонг на подозрительный прищур. «Не трону я парня», — добавила она, чем только усилила подозрение. «Им вообще, вон, Блейк займется, так как у меня другая цель. Идем уже», — нетерпеливо бросила Белладонна, схватив несопротивляющуюся напарницу за шкирку и потащив ее к проходу. И как только у Янг получилось так замотивировать Блейк, ни к кому конкретно не обращаясь, поинтересовалась Руби, проводив сестру с напарницей взглядом. Тинна догадывалась, что на это могло повлиять знание о том, что за турниром и конкретно за выступлением Белладонны наблюдают ее родители. Но о своем предположении не стала говорить, вместо этого обратившись к Вайс, заметив, что ранее та в беспокойстве косилась на нее. «Что тревожит тебя, Эмну? Мы ведь победили, можно сказать, нечестно», — неуверенно произнесла Шни. «Даже шанса соперникам не оставили. В свою защиту скажу, что сосредоточилась исключительно на своей противнице», — высказалась Пира. «К тому же я умышленно затянула бой, о чем просила и Пиру», — продолжила Вайс, бросив взгляд на напарницу, которая с улыбкой кивнула. «Хотя мы могли победить гораздо раньше. Тогда зачем говорить о том, что сама знаешь?» — спросила Ая, заставивши не прийти в замешательство. «Мне может польстить то, что ты стараешься копировать мое поведение и взгляды. Но в конце концов это твоя жизнь и твои решения. Ты стремишься к победе в этом турнире, показав себя с как можно более лучшей стороны, в том числе за счет соперников. И это прекрасно осознаешь, но упускаешь из виду, что, несмотря на излишнюю показушность, позволило тем студентам из Атласа продемонстрировать себя. Не думаю, что они бы продержались долго, если бы мы скооперировались в самом начале», — согласно добавила Пира. «Возможно», — уклончиво сказала ее напарница. «Вайс, ты что, потеряла уверенность в себе?» — с широко раскрытыми глазами проговорила Руби. «Где же та самодовольная наследница, повстречавшаяся мне на церемонии посвящения, которая считала себя повсюду правой?» Роуз в притворном неверии прикрыла рот рукой, на что Вайс горделиво фыркнула. «Так что, даже если оглядываешься на меня, прошедший поединок я считаю достойным, так как вы не только заставили соперников провести хороший бой, но и указали на их слабости», — продолжила я. «Вопрос в том, что будешь делать дальше. Хаэм, ты ведь закончила с командой Индиго», — задумчиво поинтересовалась Шни. «Не возьмешься ли еще за одну?» «С удовольствием», — улыбнулась под шарфом Тинна. «Но вы мне поможете». Руби радостно закивала, в чем ее с улыбками поддержали Пирос Вайс, после чего общее внимание сверхновой возвратилось обратно на арену. На центре той неожиданные соперники к этому времени встретились лицом к лицу. «Девочки, давайте только сразу условимся. Ниже пояса. Не бить», — со слепительной улыбкой проговорил Нептун и подмигнул. «Знаешь, после таких слов внезапно появилось желание зарядить пару таких ударов», — неодобрительно покачала головой Янг. «Не обращайте на него внимания», — приобнял за шею растерянного парня Вуконг. «Он нередко сначала говорит, а потом думает, потому частенько несет тот еще абсурд». Блейк на персональное приветствие Белладонна благосклонно кивнула. «Жаль, конечно, что нам Ая не выпало. Было бы здорово снова сразиться с ней, но вы наверняка тоже станете крутыми соперниками», — уверенно закончил Сан. Вот только реакция на его речь сильно отличалась от того, на что парень рассчитывал. «Позволишь, у меня давно чесались руки на одного сталкера прилипалу», со злобной усмешкой вдарила кулаками Янг. «Не жалей его», постановила Блейд краткосрочную судьбу парня, сменив благосклонность на презрение во взгляде. «Чувак, ты не лучше», в свою очередь похлопал по плечу растерянного напарника Нептун. «Да что я сказал то», Василиас собирался было пояснить, но все его внимание приковало к себе одна из зон меняющейся арены. Паника заставила его пораженно замереть на месте, когда позади него сформировался пляж с небольшими островками, окруженными водой. Блейк вопросительно подняла бровь, глядя на необычное состояние своего соперника. Другая пара же вовсе не обратила на него внимания, сосредоточившись друг на друге. Как только матч начался, Янг бросилась вперед, выстрелив себе за спину из эмберсилики и ускорившись. Сан, наблюдая за предыдущим матчем команды Рубин, предполагал нечто подобное, поэтому успел уйти в сторону от разъяренной на него непонятно за что фурии. Тот же взрывной выстрел Янг резко изменил ее траекторию полета, позволив настигнуть парня. Первый удар рукавицей был принят Саном на скрещенные руки. Тогда она пнула по ногам, заставив того пошатнуться и едва не упасть. Используя хвост как дополнительную точку опоры, Вуконг удержался на ногах, но пропустил прямой удар в грудь. Добавив к этому еще и выстрел, Янг со взрывом отбросила парня на местность, имитирующую пробудившийся вулкан, и последовала за ним. На долю секунды отвлекшись от броска напарницы, Блейк, моргнув в недоумении, удивленно уставилась на то место, где только что находился ее соперник. Повернувшись в сторону громкого облегченного вздоха, она нашла Нептуна на скальной возвышенности в окружении мелких ручейков и гейзеров, время от времени исторгающих фонтаны брызг. «Могло быть и хуже», — поежился Василиас, бросив взгляд на соседний биом с тропическим пляжем и морем. Блейк с нахмуренным видом наблюдала за тем, как парень с опаской осматривается. Ее мысли занимали не только причины волнения Нептуна, когда он косился на воду, но и то, каким образом тот сумел пробраться мимо нее так быстро и незаметно, ранее ни разу не продемонстрировав подобной скорости. Отбросив размышления, Белладонна помчалась вперед, так как Нептун, заняв высоту, разложил свою винтовку и начал целиться в нее. Соскочив с центральной платформы на каменистую местность, она тут же отступила в сторону от выстрела и последующего взрыва. Прикрыв себя теневым клоном, который впитал весь урон от каменной шрапнели, Блейк продолжила бежать вперед. Пользуясь своим высокотехнологичным оружием, Василиас, нацепив очки, продолжил стрелять патронами, начиненными электрическим прахом. Своим ярким свечением они походили на те энергетические заряды, которыми выстреливали краденые паладины, вызывая у Белладонны не самые приятные воспоминания. Один из таких попал прямо в Блейк, но та отступила в последний миг, оставив после себя копию. Взрыв, развеявший клона, на секунды загородил обзор стрелку. Внимательно всматриваясь, Нептун успел вовремя пригнуться от пуль, выпущенных с той стороны. Пропустив над головой короткую очередь, он тут же вскинул винтовку. Блейк, передвигаясь рывками меж гейзеров, повторно открыл огонь из гамбалшраут, стараясь сбить прицел парню. Ей это удалось, и электрический снаряд угодил рядом в один из гейзеров, подорвав его и наэлектризовав вырвавшийся фонтан воды. Белладонна вовремя успела загородиться земляным клоном от этого и продолжила сокращать дистанцию с противником. Будучи отброшенным в самом начале, Сан с перекатом сумел затормозить, тут же вскочив с колен. «Это было опасно», — прокомментировал он, покосившись на лавовые протоки, которыми была испещрена поверхность земли с камнями и кристаллами праха вокруг него. «Вау!» Откинувшись на спину, Вуконг едва разминулся с Янг, пролетевшей над ним. С помощью хвоста удержавшись от падения, он им же подтолкнул себя, вернувшись в прямое положение. «Слушай, я понятия не имею, чем тебя так разозлил», — обернувшись к сопернице, миролюбиво поднял ладони перед собой, но был прерван выстрелом, от которого спешно уклонился. «На досуге поразмыслишь», — бросила Янг, более чем замотивированная, впервые столкнувшись с Вуконгом один на один. Подскочив к нему, Сиалонг разразилась серией ударов с выстрелами в упор, не жалея на это патронов. Развернув посох и разделив его на пару нунчак, Сан ответил вихревыми взмахами, стреляя почти при каждом вращении. Взрывы и яркие вспышки окружили пару, сошедшуюся в ближнем противостоянии. Но в отличие от Янг, которая постепенно заряжала свое проявление, Вуконг просто получал урон по своей ауре. Все больше осознавая, что размен шел не в его пользу, Сан попытался отступить. Взмахнув нунчаками перед собой, он произвел двойной выстрел, который Янг приняла на скрещенные рукавицы. В этот краткий момент он перепрыгнул через узкий лавовый поток, отделивший его от соперницы. «Да, может, я пару раз случайно проследил за вами», — повторно начал Сан оправдываться. «И уж точно совершенно случайно наткнулся на переодевавшуюся Касси, но в итоге извинился же». «Ты что?» — буквально вспыхнула на последних словах Янг. «Не заботьтесь о том, как это выглядело со стороны», — она активировала визор, закрывший ее правый глаз. «Ая, это правда?» Прижав ладонь к уху, обратилась по связи, обернувшись на сектор трибун со своей командой. Другие студенты также, исторгая любопытство с негативом, повернулись к Тинна. Сама она, припомнив случайную встречу в лесу близ обрыва, когда меняла свое поврежденное после сражения в туннелях снаряжение на запасной комплект, присланный с арбитра, решила, что речь об этом моменте. И, так как слова парня в контексте не противоречили действительности, она кратко подтвердила это. Да, с этим кратким словом судьба Вуконга оказалась предрешена. Множество недружелюбных взглядов обрушились на парня с трибун арены и за ее пределами, не услышав ответа Ай, но догадавшись по последовавшей реакции Сиалонг. Даже Нептун, отвлекшись от попыток не подпустить к себе Белладонну, услышав речь напарника, удрученно влепил себе ладонью по лицу. Самого Сана все это не волновало. Он сосредоточился исключительно на сопернице перед ним, вспыхнувшей еще ярче после подтверждения. Медленно Сиалонг обернулась к парню, заставив того вздрогнуть. Не от чистой демонстрации силы своего проявления, но от холодного взгляда, который сопровождал вспышку сузившихся алых глаз, требовавших крови. Непроизвольно Вуконг сглотнул, крепко сжав нунчаки, соединив их в посох перед собой. Блейк, также пораженно замерев на месте после услышанного, бросила взгляд в сторону пары соперников вдалеке, после чего возвратила его обратно на Нептуна. «Я не с ним», тут же открестился от дружбы Василиас. Активировав визор у себя, Белладонна связалась с напарницей. «Янг», — хмуро произнесла она, наблюдая за своим противником, опустившим винтовку, — «отделай его». Несмотря на то, что ответа не получила, Блейк была уверена, что Янг ее услышала, судя по взрывам, раздавшимся с той стороны. Деактивировав визор, Белладонна продолжила сближаться с растерянным противником. Выстрелив из пистолета и попав в плечо, Блейк заставила того отшатнуться. После чего, высоко подпрыгнув, она оказалась с ним на одном уровне. Нептун стрельнул из винтовки практически в упор, но весь урон приняла на себя копия. Оригинал же, оказавшись сбоку, взмахом трансформированного оружия зацепился лентой за ногу. Последующий рывок на себя от Блейк сбил Василиаса с ног и заставил свалиться со скалы вниз. Освободив и возвратив себе ленту, Белладонна развернула полноценную катану и вместе с ней встретила пришедшего в себя парня. Поднявшись на ноги, тот тут же вынужден был отступить назад, подставив под клинок винтовку. Оказавшись в этот момент над гейзером, Нептун успел отойти еще раз, когда вырвавшийся поток воды на мгновение разделил противников. Это позволило ему сменить винтовку на Гуаньдао, которым он взмахнул перед собой. Подсвеченное широкое лезвие копья, коснувшись капель, заставило заискрить всю воду и уже в свою очередь отступить Блейк. Нептун последовал за ней после того, как гейзер затих. Перекрутив в руках древко, он с разворота обрушил Гуаньдао перед собой, окунув лезвие в ручей. Вместе с сальто Белладонна перепрыгнула на электризованную водную поверхность. Приземлившись, она отбила прямой выпад парня и, пока тот оказался открыт, поразила его взмахом наискосок. Отпрянув, Нептун схватился одной рукой за грудь, защищенную просевшей аурой, когда второй опустил Гуаньдао к ручью. Перехватив свое оружие, он трансформировал его в трезубец и остановил зубьями последовавший удар Блейк. Закрутив древко в руках, едва не выбил катану из рук. Тем не менее заставил отвести клинок в сторону и затем замахнулся на открывшуюся соперницу. Белладонна успела закрыться от тройного лезвия широкими ножнами, сумев высвободить катану. Продолжая сталкиваться ножнами с трезубцем, она запустила трансформированный серп с лентой по окружности, что тот прилетел точно в спину противнику. Краем глаза заметив движение сбоку, Нептун попытался полуобернуться, чтобы отразить серп, но в результате оказался беззащитен, когда, заблокировав трезубец ножнами, Блейк под катом сбила его с ног. Следующим пинком она подкинула его вверх и связала лентой, после чего, закрутив над собой, запустила Нептуна на территорию другого биома. Тем временем Вуконг спешно отступал, перепрыгивая с места на место, избегая смертельных ударов, которыми раскидывалась его преследовательница. Он едва успел спрыгнуть с валуна, который мгновением позже разлетелся на куски от удара кулаком по нему. Используя посох как дополнительную точку опоры, Сан перемахнул через большую часть вулканической поверхности. Приземлившись, он твердо встал на ноги и, широко замахнувшись посохом, ударил им по сопернице. Двигаясь гораздо быстрее, чем в своем обычном состоянии, Янг сумела в рывке перемахнуть через посох, но зацепилась ногой, так как древко того расширилось за счет золотистого свечения, показателя применения энергии ауры. Явный признак того, что парень использовал опыт, полученный в результате спарринга на практике с Эй. Отстраненно отметив это про себя, Янг обрушила кулак вниз. Но так как запнулась, Вуконг успел уклониться, и удар пришелся на землю, образовав неглубокую воронку с сетью трещин. Хотя Фавн сумел отступить, по ходу движения задел хвостом лавовый поток и с паническими возгласами начал спешно тушить подпаленную шерсть. Игнорируя его голос, Сиолонг глубоко вздохнула. Она понимала, что хотя и контролировала свой режим ярости с холодным разумом, вошла в него на эмоциях раньше, чем проявление само зарядилось. В обычной ситуации оно бы тратило на свое поддержание энергию, полученную от входящего урона. Сейчас же текущее состояние потребляло ее собственные запасы ауры, которые медленно, но неумолимо падали, как она сама чувствовала, или как показывало информационное табло над ареной. За это время, едва получив урон от противника, ее запасы ауры просели почти на треть. Времени на игры не оставалось, тем более Янг не желала проиграть бой, пойдя на поводу своих эмоций, в частности ярости, которая как никогда оказалась сильна, услышав, как Сан видела ее полуголой, хотя в действительности это и было далеко от правды. Прыгнув и подтолкнув себя выстрелами, Янг вновь погналась за Вуконгом, который снова попытался избежать прямого столкновения, зная об особенностях ее проявления, и что по чистой силе ему не победить. Но в этот раз Янг к погоне добавила выстрелы, нещадно опустошая магазины эмберсилики. Взрывные патроны той подрывали поверхность с трещинами, по которым протекали лавовые потоки, расплескивая их, не говоря уже о красных кристаллах праха, растущих прямо из-под земли. «Горячо, горячо!» — каждый раз выкрикивал Вуконг, когда на его ауру попадали раскаленные частицы, или хвост оказывался в опасной близости от огня. Решив также воспользоваться особенностями местности, Сан, замахнувшись в прыжке, обрушил удлинившийся посох на основание высокого кристалла, заставив его треснуть и упасть в лавовый поток рядом. Тут же с помощью оружия на манер шеста, перемахнув через широкое пространство, он оказался позади исторгнувшегося мини-вулкана, создавшего между соперниками лавовую стену. Используя эту возможность, Вуконг, оказавшись на краю этого биома, поспешил на другой, представляющий из себя знакомое поле с высокой травой. Перепрыгнув через фонтан лавы, Янг несколько удивилась, когда соперник сам бросился к ней, да не один, и в золотистом сиянии. Две копии Вуконга попытались остановить ее, тогда как сам оригинал замер в концентрации, усевшись и скрывшись в траве. Поднырнув под ударом посоха, Янг пробила туловище солнечной копии насквозь. Второй попытался достать ее сбоку, но она просто перехватила древко одной рукой, другой развеяв тому голову. Оба клона оказались повержены буквально за секунды. От выстрелов на расстоянии Сиолонг защитилась, подставив рукавицы, после чего взглянула на третью золотистую копию, орудующую нунчаками. Вуконг тоже не стоял в развитии на месте. Помимо подчеркнутой идеи удлиненного посоха из давней практики, он научился лучше контролировать одного своего клона, также вдохновившись той дуэлью с Эй, львиную часть которой она провела, управляя своей копией. Хмыкнув на то, как солнечный клон призывно крутанул нунчаки, Янг ударом ноги срубила ближайший кристалл праха, перехватив его и подбросив в воздух, пнула по нему, запустив в копию, добавив к этому одиночный выстрел. Клон легко уклонился от этого, посмотрев на нее почти удивленно, на что Сиолонг холодно улыбнулась, так как тот не заметил, как осколок взорвался, оказавшись в другом биоме. Потратив несколько больше времени на то, чтобы развеять последнего клона, Янг медленно подошла к полосе, разделявшей зоны. Положив руку на бок, она уставилась вперед на поле, озаренное пламенем пожара. С внимательным взглядом, в котором отражался всепоглощающий огонь, Сиолонг терпеливо дожидалась момента, Когда Вуконг проявит себя, аура у нее оставалась чуть больше половины. Запущенный в полет Нептун не сумел в воздухе сгруппироваться, как его напарник ранее, потому ожидал довольно жесткого приземления. Но, к его немалому ужасу, оно оказалось мягким, так как падение произошло не на землю, а в воду. Скрывшись под морской гладью с головой, Василиас выдохнул от неожиданности и в панике начал размахивать руками, пытаясь всплыть, хотя и не умел плавать. Спустя пару секунд, когда последние остатки воздуха покинули его, и Нептун уверился, что утонет, его зацепили за куртку и потащили вверх. Нащупав песчаную поверхность, когда его перестали тянуть, парень приподнялся на руках, тяжело задышав. «Я думала, что мне показалось», — раздалось рядом. Подняв голову, Василиас увидел Блейк, сидевшую на корточках перед ним на достаточном расстоянии, чтобы мелкие волны не коснулись ее. «Но ты действительно боишься воды, хотя был назван в честь древнего бога моря», — продолжила она, с интересом разглядывая парня, словно необычную зверушку, разве что не тыкая его палочкой. Вместо этого Блейк использовала гамбл-шраут, на манер удочки выловив Нептуна из воды, когда заметила, что тот сам не мог выплыть. «Это не так», — с кривой улыбкой попытался оправдаться парень. Белладонна с приподнятой бровью оглядела его с ног до головы, смотав ленту в руках и соединив серп с основанием. «Ладно, ты меня поймала. Скажешь, что этого никто не видел?» Перевалившись на бок, дрожащим голосом спросил Нептун, хотя и сам прекрасно знал ответ, что подтвердила Блейк, продолжив молчаливо рассматривать его. Грим, беспомощно ругнувшись, Василиас упал на спину на песок, не беспокоясь о том, что нижняя часть тела продолжала пребывать в воде. Болезненно зажмурившись, он мысленно уже представлял себе тот поток насмешек, что обрушат на него окружающие, раскрывшие его главный страх, но был отвлечен сторонним ощущением. Открыв глаза, он недоуменно уставился на Белладонну, которая, обхватив согнутые колени одной рукой, другой действительно принялась тыкать его кончиком меча. «Оставь меня», — с некоторой злобой отмахнулся он. «Или хочешь стать первой, кто начнет насмехаться? С чего бы это?» — склонила голову на бок Блейк. «Да с того», — начал было Нептун, но оборвал себя, так как Белладонна больше не смотрела на него. Проследив за ней, Василиас только сейчас начал обращать внимание на окружение, в частности на шум с трибун, которые радовались еще одному прошедшему бою. «Они ликуют, почему нет?» — пожала плечами Блейк. «Мы показали зрелищное сражение, впечатлив публику и продемонстрировав им будущих охотников, что станут защищать их от грим». Почти что неверующим взглядом парень продолжал оглядываться, внимательно прислушиваясь к шуму, словно пытался уловить отдельные выкрики. «Знаешь, если тебе самому известна своя слабость, побороть ее становится намного проще», — высказалась Белладонна, на что парень отреагировал отрешенным кивком. Поднявшись на ноги, кошка потянулась и взялась за гамбл-шраут. «Да, наверное, ты права», — спустя полминуты пробормотал он, продолжая пребывать в глубокой задумчивости, из которой вышел после следующих слов. «А еще, полагаю, энтузиазм зрителей связан с тем, что наша дуэль еще не окончена», — проговорила она с ухмылкой, звонко хлестнув лентой. Взгляд Нептуна метнулся к табло, на котором высвечивались показатели ауры всех участников, и судя по ним, у него еще оставалось немного до красной полосы. Медленно повернув голову обратно к Блейк, осознавая по ее виду, что дальнейших поблажек она не предоставит, Василиас нервно сглотнул, совершенно не обратив внимания на крики напарника, наконец настигнутого преследовательницей, на другом краю арены. Вскоре оба парня оказались приволочены на центральную платформу, один с подпалинами, следами копоти и обгоревшими кончиками волос за ногу, другой полностью мокрый за ленту, обмотанную вокруг торса. «Кхе, это хороший был бой», — кашлянув пеплом, Вуконг сумел поднять большой палец прежде, чем отключиться следом за партнером. Переглянувшись с Блейк, которая равнодушно пожала плечами, Янг насмешливо фыркнула, и затем победительницы дальше потащили проигравших к медикам. После завершения боя Янг и Блейк наша группа покинула Колизей вместе с другими зрителями, вернувшись под вечер в общежитие, так как их матч завершил первую половину второго тура. Турнир продолжился на следующий день, но на этот раз я не намеревалась его посещать, так как наши команды уже выступили. Моему примеру последовали остальные, решив провести свое освободившееся время до начала финальных боев в Биконе. После завтрака мы разошлись. Янг с Блейк предпочли отдых в комнате своей команды, проводя утреннее время за играми и книгами. «Серьезно, собираешься бездельничать накануне финала?» – высказала тогда в столовой претензию Вайс. «С таким подходом ты в конечном счете можешь потерпеть поражение раньше, чем повстречаешься со мной». «О, я чувствую беспокойство в голосе снежной императрицы», со смешком Янг назвала Шни ее новым прозвищем, которое после парного боя разошлось среди студентов, на что та закатила глаза, безнадежно выдохнув. «Но так-то краем глаза буду следить за сегодняшними боями. К тому же у нас на сегодня запланирована командная тренировка после обеда, с зарезервированной ареной», качнула головой в мою сторону. Когда взгляды других обратились на меня, я кивнула, подтверждая, что ранее Янг просила предоставить им свободный доступ к симуликруму, что вообще было излишним, так как все члены наших команд уже давно имели таковой, однако продолжали уведомлять меня перед тем, как использовать виртуальную арену. «Не волнуйся, если тебя раньше не сделают, обязательно встретимся в финале», в конце концов отмахнулась Сиалонг. Рен с Норой также отделились, отправившись на более плотное исследование, как выразилась Валькирия с потекшей слюнкой изо рта, фестивальных палаток, размещенных на территории Академии. Сопровождали их в этом оголодавшем походе, как со смешком прокомментировала Пира, студентки Индиго. Причем если Нора с радостью приветствовала тех, кто не по-детски отжег с бессмертной лидершей, то Лай явно на последних крохах самообладания удерживал нейтральное выражение на своем лице. «Но они ведь в курсе, что Рен парень», – недоуменно спросила Руби, провожая их компанию взглядом, прислушавшись к тому, как те со смехом переговаривались, что-то обсуждая и используя исключительно местоимения женского рода. «Дразнит и пробуют на прочность стойкость одной из богинь войны», руками показав кавычки, неодобрительно проговорила Вайс. Осознав и вспомнив реакцию Ирина после ночи танцев с Грим, когда СМИ и общество вполне серьезно приняли его за девушку, Руби, не удержавшись, прыснула. Но тут же смутилась от того, что посмеялась над другом, оказавшимся в непростой ситуации. Странно, конечно, что Нора не высказывает ни капли опасения, позволяя ему пребывать в подобном цветнике, добавила Вайс. А, рано или поздно ей пришлось бы с этим столкнуться, пожала плечами Пира. После всех прошедших событий и освещений наши команды так выделились. Милое личико только помогло ему завоевать ненужную популярность. Напомнила меня в ранние годы, со слегка грустной улыбкой обратила взгляд вверх на проплывающие облака. Что, вы о чем? Руби потерянно переводила взгляд с Никоснашней и обратно. Поймешь, когда подра... Ах да, ты уже, не в попад, проговорила Вайс, после чего задумчиво посмотрела в мою сторону. Ну, тогда уточняю своей девушке, недоверчиво прищурилась, глядя прямо на меня, или обе донимайте Янг, меня вы в это точно не втяните. Несколько поспешно после своих слов Вайс отошла от нас, направившись к учебному корпусу, что даже Пира, вынырнув из воспоминаний, удивленно проводила ее взглядом. Взмахнув руками в жесте отчаяния, Руби с немым вопросом повернулась к нам, но Никас лишь наградила ее вежливой улыбкой. И я также, хоть и подозревала о сути разговора, последовала примеру Пиры, промолчав, задумавшись над последней фразой Шни о том, что она имела в виду. Так и не дождавшись никакого ответа, Роуз пораженно вздохнула и пошла за Вайс. Мы с Никас, молча переглянувшись, последовали за ней, пребывая каждая в своих мыслях. Путь наш лежал на учебную арену с симуликрумом, следуя вчерашнему желанию Вайс укрепить межгосударственные связи с иностранными студентами, обменявшись опытом. Первоначально она просила об этом только меня, но Руби с Перой также предпочли поучаствовать в персональной тренировке. Вскоре пространство виртуальной арены наполнилось звуками сражений. На огромной платформе, скопированной с Колизея Согласия, в битве с Гримом сошлись бывшие соперники Вайс и Перы. Лидер команды Фанки, Флинт, с полной самоотдачей играл на своей трубе. Создаваемые им звуковые волны ограничивали движение стаи биовульфов, не позволяя им приблизиться ни к себе, ни к другим участникам команды. Неон изредка пользовалась дистанционными атаками партнера, следуя направлению волны и ускоряя себя этим. Напоминая собой Варфрейма Вольта, только на роликовых коньках, она с большой скоростью проносилась меж грим, имея отличную реакцию и сноровку, не давала себя задеть, петляя вокруг биовульфов, с легкостью уклоняясь от клыков и когтей. Используя нунчаки, начиненные ледяным прахом, оставляла после себя врагов с замороженными конечностями, которые становились легкими мишенями для остальных. Приманка и трикстер, призванная заманивать и отвлекать противников, таковую роль предпочитала играть Кэт в сражениях как на турнире, так и во время текущей тренировки. Айвори, третий член Фанки, юноша с загоревшей кожей и седыми волосами, орудовал кнутом-маятником. Подобно Каулу он не подпускал к себе грим, нанося хлесткие удары, вспарывающие темную шерсть и оставляющие глубокие раны. Один из Беовульфов, игнорируя обильно кровоточащие порезы, попытался наброситься на него, но взмах кнутом повредил опорную конечность, и Грим споткнулся на сломанной лапе, грохнувшись мордой вперед на платформу, издав тихий скулеж. Мучение монстра прервал взметнувшийся маятник на конце кнута в форме ромба с кристаллом праха. Проломив собой черепную пластину, он наполовину вошел в голову, которая моментально покрылась изморосью. Видимо, прах также был ледяным. Последний участник команды с длинными синими волосами, собранными в косу, кобальт, компенсировал стили остальных, являясь бойцом первой линии. Он не имел при себе видимого оружия, но был снаряжен элементами брони, включая темно-синюю перчатку на одной руке и броневую на другой. Поднырнув под взмахом когтистой лапы, кобальт прямым ударом опрокинул Беовульфа, сминая внутренности. Ударом ноги с разворота сломав челюсть другого, схватил рукой лицевую маску и сдавил ее до болезненного хруста. В целом у студентов Атласа не возникло проблем с уничтожением стаи самого распространенного вида грим. Но это была лишь короткая пробная попытка, предназначенная для того, чтобы они освоились в симуликруме. Ха, это было весело. Подпрыгнула на роликах не он, когда последний из грим обратился черным пеплом. Признаться, занимательные инновации в плане тренировок, высказался Айвори, поправив очки на себе. Не думал, что кто-то сумел обойти здесь Атлас. Вы и половины не видели, слегка самодовольно улыбнулась Вайс, дождавшись, когда Фанки закончит с грим, и войдя с Пера и Руби на арену. О, вы приготовили нам что-то еще? Сюрприз, я обожаю сюрпризы, радостно воскликнула Кэт, продолжая кружиться вокруг своих напарников. Поначалу, когда вы предложили обменяться опытом почти сразу после поражения нашей команды, я был настроен весьма скептично, но сейчас мне стало так же интересно, как и не он, покосившись на девушку, сказал Айвори. Кобальт, скрестив руки на груди, молча кивнул, подтверждая согласие со словами напарника. Лишь лидер команды оставался тих, склонив голову и шляпой прикрыв лицо. Но я, пребывая вне арены, в невидимости контролируя пространство, заметила, как он периодически задумчиво косился на Вайс. «Так что будет дальше?» – спросила не он и сама же продолжила. «Я тут поспрашивала, вы недавно устраивали практику, смоделировав события под горой Гленн, что само по себе круто. И вдвойне круто, что другие тоже смогли поучаствовать в сражении под землей с огромными стаями грим. Вы нам это покажете?» – пронеслась мимо остальных, затормозив прямо перед Вайс и скрестив ладони перед собой с жалостливым выражением лица. Почти, сумела извлечь из себя Шни, ошеломленная словесным натиском. И после того, как Кэт радостно отъехала от нее, шепотом настойчиво обратилась к остальным. С Норой мы ее не знакомим. Я не собираюсь быть ответственной за события двойного хаоса, вызванного этой парой. Представив нечто подобное и невольно содрогнувшись, Пира серьезно кивнула, в чем Руби со смешком ее поддержала, после чего активировала визор и обратилась ко мне, напомнив о моем недавнем обещании. Воспроизведя перед ней терминал, я открыла доступ к моему арсеналу, выделив одну из разблокированных пушек, Митру, ручную установку Гренир, выстреливающую циркулярными пилами. На следующие десяток минут Руби была потеряна для окружающих, с энтузиазмом и блеском в глазах принявшись копошиться в новой игрушке. Научившись виртуозно управлять кузницей виртуального пространства, она разбирала оружие на мелкие части, подвешенные в воздухе перед ней вместе со схемами и чертежами как самой установки, так и возможности ее применения. Вскоре с ее стороны раздались скрип и скрежет вместе со свистом пролетавших циркулярных пил. Пока Роуз развлекалась на стрельбище, отрывая конечности неподвижных биовульфов, выступающих в качестве мишеней, а также замораживая и подрывая их, используя соответствующий тип праха, другие тоже не стояли на месте. Подражая турниру, я разделила платформу на 4 зоны. Одну из них занимала Руби. На другой столкнулись Кобальт с Айвори против Перы, полные энтузиазма проверить свои силы против юниорской чемпионки. Третья оборачивалась бурей, поднятой ветром и звуковыми волнами, когда на ней встретились бывшие соперники, вовсю используя праховую поддержку. Последняя оказалась в распоряжении Неон. Услышав, что это пространство может смоделировать в себе многое, восприняв это как все что угодно, Кэт с тем же жалостливым лицом просила создать для нее феерическую дорожку для катания. Подобную просьбу она обусловливала своей персональной тренировкой на сноровку. Хотя и не найдя причин ей в этом отказать, я задумчиво наблюдала за тем, как та радостно проносилась по смоделированной части городской черты архитектуры корпуса, перескакивая с уровня на уровень, используя пологие углы строения и проговаривая свою мантру. Мысли мои были направлены на очевидную слабость Кэт, которую та продемонстрировала во время последнего матча, завязнув в песках. Да, она сумела выбраться, создав себе ледяную дорожку, но все же шасси роликов невозможно было использовать на многих местностях вне городской черты без ровных и твердых поверхностей. «Слушай», — заметила, как после очередного прахового шторма, разметавшего часть арены, Флинт в смущении обратился к Вайс. «Я хотел извиниться за свои прошлые высказывания относительно тебя, ну и не стоит», — покачала головой Шни, прервав его и смахнув пыль со своей юбки. «В смысле, я принимаю твои извинения за поспешные выводы обо мне, но с остальным сказанным я согласна», — пояснила на удивленное выражение парня. «Это неожиданно. Я прекрасно осознаю, что текущая политика ПКШ и в частности моего отца ужасна», — пожала плечами Вайс, «и уже сейчас стремлюсь к ее изменениям». Затихнув на полминуты, Флинт в итоге в поражении покачал головой. «А я сильно недооценил тебя, даже вначале посчитав это очередной насмешкой победителей, когда ты подошла к нам после проигрыша. Но ваша команда в действительности стремится обменяться опытом», — с хмыком оглядел арену и других участников. «Ты крута». «Благодарю», — с достоинством поклонилась Шни. «Но все же, почему реванш со мной? Просто хочу научиться идеально противостоять подобному типу противников», — взмахнула своей рапирой, прокрутив барабан. «А, все же присутствует в тебе знаменитое высокомерие, Шни», — беззлобно усмехнулся Флинт, на что та фыркнула. «Смотри, не пожалей». Подняв свою трубу, вновь заиграл на ней, создав 4 копии, когда Вайс с широким взмахом рапир ответила снежной бурей. Тем временем, утолив свое любопытство с жаждой познаний нового оружия, Руби присоединилась ко мне, когда я воплотила себя в городской черте перед траекторией движения самой активной эсфанки. «Вау, осторожно», — весело бросила Неон, спрыгнув с карниза и затормозив рядом с нами, едва не налетев. «Да-да, как ты собираешься справляться с неровной поверхностью?» — в лоб спросила ее, введя в замешательство. «А я имею в виду, как ты сражаешься на снегу, например», — произнесла Руби. «Нет-нет, я поняла, о чем она», — вскинув руки, помахала перед собой ладонями. «Просто раньше таких проблем в Академии не возникало. Твоя будущая деятельность, как охотницы, не будет ограничена городской чертой. Но, следуя твоему стилю боя, почему не изменить тип контакта с поверхностью с колесного на парящий? Точно, это же супер круто, рассекать по воздуху на огромной скорости», — поддержала Руби, вопросительно на меня посмотрев. Ответив на невысказанную просьбу, призвала к драйв, на который та тут же вскочила и с гудением проехала вокруг нас. «У одной из студентки также присутствует ховерборд в качестве оружия», — продолжила я. «Рис, знаю», — согласно кивнула Неон, проследив за Роуз. «Но, если я пересяду с колесных роликов, то потеряю свое ускорение». «Тот радужный шлейф», — предположила Руби. «Ага, мое проявление позволяет мне увеличивать свою скорость. Я пробовала как-то раз прокатиться на доске, Рис, но ничего не вышло», — развела руками. Переглянувшись с напарницей, мы принялись рассуждать на тему того, как можно было бы улучшить снаряжение фавна-кошки, которая с удивленно взметнувшимся хвостом слушала нас. Тяжелый молот, объятый разрядами электричества, обрушивается на то место, где секундой ранее стояла Янг. Взметнувшаяся лентой коса едва не цепляет ее за ногу. Она прыгает и подкидывает себя выстрелами из рукавиц, уходя из-под града Пульрина. Развернувшись в воздухе, Сиалонг повторно выстреливает, посылая себя уже назад. Раскрутившись ближними взрывами, откидывает от себя бросившихся на нее Блейк с Норой и с грохотом приземляется, обрушивая кулак на платформу. Вызванная ударная волна подкидывает не успевшего уклониться Рина. После падения Лай мгновенно вскакивает, сменив обоймы и целясь из своих парных автоматических пистолетов. Параллельно ему на ногах оказываются и Валькирия с Белладонной, заключая Сиалонг в треугольник. но та не спешила проявлять агрессию. Оглядывая частично разрушенную арену со столбами, взмахнув руками, она деактивировала свои перчатки. Моргнув, избавилась от красного оттенка глаз. «Фух, думаю, на этом тренировку закончим», смахнув виртуальный пот со лба, удовлетворенно проговорила Янг. Со второй половины дня, сменив в симуликруме сверхновую сфанки, команда Рубин начала свою тренировку, продлившуюся до вечера. «Да, мы увлеклись. Ужин пропустили», сверившись с часами на визоре, сказал Рен. «Что? Нет, как так? Ты же мне приготовишь что-нибудь на кухне в общежитии». Рен, в отчаянии бросилась на него Нора, упав на колени. «По-моему, ты и так достаточно наелась сегодня днем на фестивале», невозмутимо ответил он, скрестив руки на груди. И пока Нора продолжала увещевать напарника, Блейк подошла к своей. «Ты правда стремишься к победе на турнире?» Нечитаемым взглядом обратилась она. «А что, беспокоишься?» Хмыкнула Янка и подняла руку, прерывая готовую продолжить Белладонну. «Но я понимаю, к чему ты это. Для меня победа особо ничего не значит, так как к славе я не стремлюсь, в отличие от Вайс. При этом, думаю, у меня весьма приличные шансы победить». Белладонна молча выслушала ее, нахмурившись под конец. Вместо нее высказался Рен, вырвавшийся из пут следовавшей за ним Норы, не забывая о персональных тренировках Аи с ней, а там, где она ее победила. Недоверчиво усмехнулась Сиалонг, как и остальные, не до конца веря в это, не безосновательно полагая, что присутствовал какой-то трюк или невысказанный нюанс. Но, не обращая на это внимания, если в финале я буду побеждать, то поддамся, потому что ей победа намного важнее, чем мне, твердо закончила, заставив остальных удивленно на нее посмотреть. Впрочем, вскоре взгляды сменились на задумчивые, придя к выводу, что никто из них не воспринимал турнир по-настоящему и не стремился к победе, не говоря уже о том, что настоящая чемпионка предпочла вообще не участвовать. Нора с Рином и Блейк одновременно кивнули, соглашаясь со своим лидером. «Но это не значит, что я сдамся ей так просто. Не зря же мы столько тренировались», с лихой ухмылкой добавила Янг. «Собираешься сделать это с ней наедине, раз не вышла с Эй?» Вопросительно поднял бровь Рен. Запнувшись на ровном месте и едва не упав, Сиалонка шарашенно уставилась на невозмутимого парня вместе с поперхнувшейся Блейк. Так и не дождавшись от нее ответа, Лай молча пожал плечами и отошел. «Что это с ним?» Тихо поинтересовалась Янг у Норы вместе с настороженным взглядом Белладонны, которым она провожала спину парня. «Думаю, Рин не израсходовал все запасы своей крутости, пока мы гуляли на фестивале с девочками из Индиго», вздохнула Нора, выглядя слегка виноватой, что еще больше ввело в ступор напарниц. «Они его добили», жалостливо произнесла Блейк. «Стальная выдержка дала трещину», согласно добавила Янг. «Так, может, напоследок, чтобы взбодриться, разнесем стаю грим?» Хлопнув ладошами, возвращая себе активный настрой, Нора побежала за напарником, который уже поднялся на возвышавшуюся платформу с терминалом. Переглянувшись с Блейк, которая все еще пребывая в неверии покачала головой, Янг тяжело вздохнула. «Ардис, не мог бы ты нам помочь прибраться на арене?» Подняв голову, обратилась к незримому наблюдателю. «Конечно, один момент. Замечу, что продемонстрированный вами темперамент один в один напоминает оператора в ранние годы ее буйства и резни, осмысления и совершенствования. Простите, мне нужно отвлечься на диагностику систем. Выберите другую арену из списка доступных». «Без проблем», легко согласилась Янг, поднявшись к терминалу вместе с Блейк. Никто из них не заметил, как во время сбоя Цифалана, пространство на краткий миг подернулось рябью. И когда Ардис, мигнув своим сигилом, покинул их, студенты обнаружили последствия этого. «Что за астероид Гринир?» Недоуменно спросила Нора, листая терминал с обновленным списком сцен симуликрума, с которых сбой снял ограничения, наложенные Тинна. «Этого раньше не было», отметил Рен. «И этого тоже», Блейк указала пальцем на доступные для призыва типы врагов, ранее ограниченные одними лишь грим. «Боевая группа Гринир, корпус, ХМ, проверим», заинтересованно прищурилась Янг, пробегая глазами по терминалу. После трио согласных кивков она тыкнула на иконку сцены. Пространство среагировало, изменившись в соответствии, и они оказались в огромной пещере. «Что, время кого-то познакомить с дерьмовой частью нашей жизни пришло», тяжело вздохнул Кроу, глядя на свою почти пустую фляжку, находясь в кабинете директора Бикона. «Сейчас совсем не время для того, чтобы иронизировать», нахмурился Айронвуд, глядя на него. «Ао, друг мой железный дровосек, я серьезен как никогда», – беззаботно проговорил Бронвин, взболтав фляжку и тут же приложившись к ней. «Я редко когда с ним соглашаюсь», – бросила на него укоризненный взгляд Глинда, что тот проигнорировал. «Но в действительности, подходящее ли сейчас время, Аспин? Несмотря на наши недавние успехи, в том числе благодаря силе и стойкости определенной группы студентов, неудачи никуда не делись», – развел руками директор, сидя за своим столом. «С поимкой большей части белого клыка угроза может казаться решенной, но мы с вами знаем, что это далеко не так. Мои люди до сих пор не смогли определить, что точно проделали злоумышленники, получив доступ к башне», – поделился Айронвуд. «Они могут быть все еще здесь и готовить что-то во время турнира. Поэтому самое время принять выбор новой девы», – кивнул Аспин. «Кто кандидат?» – поинтересовалась Гудвич, поправив очки. «Да брось, мы все прекрасно знаем ее личность, которая за последнее время выделилась еще сильнее, даже не пройдя во второй раунд», – сказал Кроу. «Мисс Касси», – уточнил Джеймс. «Рад, что вы так думаете», – скрестив руки перед собой, спрятал за ними довольную улыбку директор. «Значит, наши враги подумают так же». «Да ладно, она идеальный кандидат на мой взгляд. Кто еще?» – спросил Кроу. «Способности мисс Касси, ее личные качества и скрытые навыки действительно впечатляют. Потому станут отличным отвлечением и в то же время послужат защитой для настоящей девы». Аспин кивнул на звук лифта, сообщивший о прибытии, створки которого раскрылись, впуская в кабинет последнего участника тайной встречи. «Директор, я получила сообщение о вызове», начала говорить Пира, прервавшись на полуфразе, обозрев всех присутствующих. «Я не вовремя, как никогда», доброжелательно произнес Аспин, показав рукой на стул перед собой. «Прошу, садитесь и расскажите мне, какие вы помните сказки». «Примафт, особая благодарность за поддержку снег ноль виц», «Архаел», «Евгений Пряхин», «Павел Громов», «Летописец Улаан», «Грамм», «Китман» и «ДР», «Бет», «Ехотук 220» и «Тиалгрим», а также всех комментаторов, незримо помогающих улучшить фанфик. Как обычно, части следующей главы будут выкладываться на Бусти по мере написания. Когда глава завершится, выложу ее на всех остальных ресурсах. Глава новогодняя, то, что могло произойти. В королевстве Вейл, а точнее в ее одноименной столице, едва выпал снег на улице. Но это не помешало жителям многомиллионного города готовиться к зимнему празднику. Не отставала от них и располагавшаяся по соседству всемирно известная Академия охотников Бикон. Бальный зал, некогда используемый для приветственной речи директора во время инициации в начале года, сверкал всевозможными украшениями. И студенты, участвующие в подготовке, не думали на этом останавливаться. Чуть-чуть левее, теперь правее, руководила Вайс с командой кардинал, которая несла елку. «Все, можете устанавливать», — довольно кивнула им. «Вижу, приготовление в самом разгаре», — подошла к ней Янг. «С бесплатной рабочей силой, конечно», — пожала плечами. «Ох, вот он и проявился, знаменитый эксплуататорский характер Шни», — со смешком произнесла Сиа Лонг, дружелюбно помахав ребятам, установившим елку. Правда, те поспешили после этого скрыться, на что блондинка пожала плечами. «Удивлена, что это подметила именно ты, а не одна кошачья личность с криками за равноправие», покачала головой Вайс, оглядываясь и выискивая ту. Почти сразу ее взгляд наткнулся на Перу, помогающую развешивать гирлянды своими руками, без использования проявления в целях конспирации. Затем на Нору с Рином, которые умудрились притащить башню из коробок, не уронив ее, и в данный момент развешивали игрушки на елке. И только после этого она нашла спину знакомой фигуры, одиноко сидевшей в дальней части зала. «Она снова проверяет новостные сводки», — вздохнула. «Если ты о забившемся в угол комке шерсти, то да», — преувеличенно громко произнесла Янг. «Эх, если бы выпало побольше снега, я бы с удовольствием хорошенько поваляла ее в сугробе, чтобы взбодрилась», — добавила нормальным голосом, с сожалением подобрав горсть искусственного снега, раскиданного по полу. «Она бы тебе за такое лицо после исполосовала когтями», невозмутимо указала Вайс. «Это того бы, и была бы в своем праве», внезапно раздался за их спинами голос обсуждаемый, заставив пакостливую улыбку Янку вянуть. Обернувшись, Шни с Сиалонг наткнулись на хмурый взгляд Блейк, чей бант едва подергивался, в компании с Руби и Аи. «Блейк, а мы тут в шарады играли». Подергивание лишь усилилось, грозя смахнуть всю маскировку Фавна. «Как ты?» Обернувшись туда, где она сидела секундами ранее, Вайс озадаченно посмотрела на Белладонну. «Мы играли в прятки», — весело подпрыгнула Руби. «Точнее, тактическое соревнование по обнаружению», — поправила Блейк, после чего ухмыльнулась. «Я победила». «Бу-у, с твоими клонами и исчезновением это просто читерство», — обидчиво пробурчала Роуз. «И вообще, а я толком не играла, она бы точно победила». С подобным заявлением Блейк не стала спорить, скрестив руки на груди и отвернувшись. «И вообще первоначально мы готовили засаду. Неужели?» — скептически приподняла бровь Вайс. «На кого же?» «Конечно, на того, кто раздает подарки в новогоднюю ночь. Поймав его, мы заберем себе все подарки, предназначавшиеся для Бикона», — целеустремленно воскликнула Руби, устремив указательный палец вверх. «Ао, мне тоже он не нравится, потому что каждый год дарит мне один лишь уголь», — подскочила к ней Валькирия. «Нора, ты сама находила уголь и потом утверждаешь, что он от него», — ровно произнес последовавший за ней Рен, прекрасно осознавая, что как минимум половина его фразы не была услышана загоревшейся энтузиазмом напарницей. «Бедный старик», — покачала головой Янг, наблюдая за тем, как спевшаяся парочка строит коварные планы и злобно хихикает. «Помнится, наш дядя один раз нарядился на праздник в костюм, и что?» — вежливо поинтересовалась присоединившаяся к ним Пира. «Ну, раньше он отращивал бороду и ухаживал за ней. После того случая перестал», — поделилась печальной историей. «Она ее порвала», — округлила глаза Никас, в новом свете посмотрев на самую младшую и с виду невинную студентку. «Почти, но там только и оставалось сбрить ее полностью. Иначе люди на смех сразу же подняли бы». Глядя на то, с каким равнодушным видом Янг это рассказывала и не обнаружив в ней признаков насмешки, Вайс подозрительно прищурилась на младшую. «Только попробуйте предложить мне роль снежной королевы при участии Руби», — угрожающе сказала она. «Сама на лоскуты платья всех порву и косы повыдергиваю». «Аво, не знала, что у тебя такие наклонности», — рассмеялась Янг. «Кто такая снежная королева?» — спросила я, прислушиваясь к разговору и решив уточнить. «Ну, это персонаж новогодней сказки», — переглянувшись друг с другом, ответила Сиалонг. «Новый год, отмечаемый в середине зимы, начало пояснять Пира, как и остальные, привычное к тому, что многие общеизвестные понятия ставили коси в ступор».